вне контракта, с кем пожелает. По подписанию договора ей выдали чек на головокружительную сумму – 142 тысячи долларов, а Милтону Грину – на 200 тысяч долларов за то, что он пошел на такую сделку.